Чары гармонии. В древнем памятнике Ямато Моногатари, японских сказаниях, мне запомнилась одна танка, долго тревожившая воображение неуловимой логической игрой. Расставаясь с жизнью, все же встретиться с тобой такой клятвы я не давала, но бренное мое тело на воде показалось. Поэтичность, проникновенная грусть — все это было на поверхности и не требовало никакой расшифровки. И все же оставалось нечто беспокойно неуловимое, оставалось и никак не укладывалось в слова. Я обратился к приятелю-японисту, который растолковал игру омонимов. Миво-нагу — броситься в воду и умереть. Укими — бренное тело и всплывающее, плывущее к поверхности воды тело. Смысл определенно углубился, подобно свече, отражающейся в супротивно поставленных зеркалах. Но тайна так и осталась несказанной. У всего есть свои истоки, в том числе и у японской научной фантастики, которая помимо общих для мировой литературы родовых черт отражает еще и удивительное своеобразие островного государства. Диалектическая слитность объекта с субъектом. Вот то главное, что отличает миросозерцание Востока. Именно здесь скрыта тайна его очарования, равно как и ключ к подтексту, без которого едва ли возможно постигнуть глубинную суть и философии, и литературы. Впрочем, есть еще и особое, в чем-то приближающееся к алгебраической логике, которую вполне заслуженно именует парадоксальной. Свободно оперируя привычными для западного сознания полярностями, она как бы приподнимается над ограниченностью «да» и «нет», проскальзывая сквозь дискретные ячейки утверждений-отрицаний, словно вода, не теряющая своей текучей сплошности. Вот характерный пример, взятый из сутр Пранджня-парамиты, написанных в конце III века нашей эры в Индии. Когда Будда проповедовал о скоплении пылинок, то это были не пылинки. Это и называют скоплением пылинок. Как тут не вспомнить, что слово «изреченное» есть ложь? А если и не ложь в прямом, точнее, примитивном смысле, то, по крайней мере, и не истина. Ибо всякое описание расходится с реальностью, так как язык оперирует лишь ярлыками, надетыми на реальность. Считается, что подобная логика неформальная и не диалектическая, опирается на философское понятие пустоты, шуньяты. Не вдаваясь в метафизические тонкости, я все же рискнул поспорить по поводу ее недиалектичности. Трудно не увидеть, что выстраивается характерная триада из утверждения, отрицания и некого возвращения к изначальному утверждению, но как бы уже обогащенному попыткой неспровержения. На мой взгляд, это не только оригинальный, но и весьма многообещающий метод именно диалектического анализа. Ваджж Раджхидика Пранджня-парамита, наряду с исключительно популярной на Дальнем Востоке сутрой Золотого Света, много раз переводилась в Китае, Корее и, конечно, Японии, где уже к IX веку сложился органичный субстракт, которому суждено было взрастить изощренную самобытную цивилизацию. С самый известный из живущих ныне японских писателей Кобо Абе вошел в литературу прежде всего как автор современного интеллектуального романа. Во многих его вещах почти нет действия. Экспозиция намечена легкими фрагментарными штрихами. Основное место занимают диалог и внутренний монолог. И в то же время это особенно проявилось в небольшом романе, вернее, повести «Совсем как человек». Повествовательная ткань уподобляется стремительному поединку, в котором обыкновенный человек скрестил клинок с многоруким божеством. Кажется, что человек побеждает. Молниеносно отыскивает он ошибку в игре партнера и резким ударом выбивает оружие. Однако этот удар всегда чуточку запаздывает. Победа человеческой логики, а значит и выход из странной, двусмысленной, какой-то неловкой даже ситуации как бы откладывается. И все потому, что победа логики автоматически превращает загадочного партнера в человека. Только человек может погрешить против формальной науки, разработанной еще Аристотелем. Только человек способен прибегнуть к софизму и неправильно выстроить силлогизм. И в этом главная ошибка сенсея и читателя, который покорно следует за ним. В момент, казалось бы, окончательного торжества логики, в другой руке божества появляется новая шпага. Победа оборачивается поражением, а поражение — новой иллюзией победы. Так, раскрыв матрешку, мы как бы обнаруживаем в ней другую, но больших размеров, и поединок выходит на новую, более широкую и опасную арену. Душевный мир сенсея близок и понятен нам, а ловкость и стремительность нападений марсианина вызывают испуг и недоверие. Здесь та же непостижимость и сумеречность, которую продемонстрировал Камю в своем «Незнакомце». Та же потаенная, интуитивно угадываемая фальшь, которая прячется за словопрениями анонимных героев «Золотых плодов» Натали Сарот. Но свести суть романа к поединку человека с многоруким божеством было бы непростительным упрощением. Марсианин в такой же мере олицетворяет человеческое начало, что и сенсей. Мы так и не узнаем, что привело создателя популярной радиопрограммы в психиатрическую больницу. Может быть, душу его опалило чужое безумие, ведь он и так был измучен астмой, выбит из привычной колеи. А тут еще западный ветер, навстречу которому обычно радостно распахиваются окна. Но в комнате сенсея спущены все шторы, и только воспаленный свет настольной лампы пробивается сквозь плотный табачный дым. Отчего это? Разве это не признак душевного надрыва, угнетенного состояния, психической ущемленности? Герой сам говорит о своем скверном душевном состоянии. Но могло случиться и иное. Сенсея могла доконать встреча с невероятным, которая нарядилась в одежды обыденного. Третий вариант. Все, о чем рассказывает сенсей, чистейший бред или болезненно преломленные картины самых тривиальных событий. Можно выдвинуть еще одну версию. Согласно ей, вся исповедь — только заключительный этап неведомого нам пути. Отчего бы нет? Марсианин и его жена действительно нашли в сенсее своего несчастного сотоварища. Нетрудно выдвинуть еще несколько подобных предположений, для каждого из которых в романе есть особая зацепка. Но всякий анализ неизбежно заканчивается синтезом. Все мыслимые и немыслимые версии равно оправданы и равно ошибочны. И все они укладываются в это удивительное произведение. В том-то и дело, что Кобо Абе сознательно выбивает у читателя из-под ног почву определенности и однозначности, налицо парадоксальная логика. Вот заключительные строки романа, последние слова этой беспримерной исповеди. «Ежедневно, в определенный час, ко мне приходят врач и медицинская сестра. Врач повторяет одни и те же вопросы. Я храню молчание, и сестра измеряет его продолжительность хронометром».